последовать ему за ним или нет. Мимо Френ Уолкер, плачущей счастливыми слезами. Она вышла, наконец, в маленький холл, спустилась по ступенькам и оказалась на вечерней улице. Теперь она была в окружении той самой толпы. Нэнси Месснер бросилась к ней, чтобы сказать: «Я так рада, так рада!» И тотчас же исчезнуть. Паркер Уэлк посмотрел на нее в упор злющими глазками и заспешил в ту сторону, куда убежала Нэнси. Только поблескивала в свете фонаря его аккуратная лысина. Чет Белкнап и Билл Уотт, судья Маннинг и Эдна Уэллис, миссис Коффин и Мэйди Боус, и жалкая официантка из гостиницы «Линкольн». Некоторых Мар знала по имени, кого-то только в лицо, иных же знала совсем. Какое-то время ей пришлось идти в окружении теснящих ее людей. Потом, наконец, она обогнала толпу и торопливо зашагала по улице к центру городка. Завернув за угол, она увидела машину Сэма, которая, взвизгнув на повороте, промчалась в сторону консервного завода с бешеным ревом, словно подгоняемая невидимым демоном. Через минуту Мар поравнялась с ожидающим ее седаном. Она села в машину рядом с водителем. Заработал мотор, и седан рванулся через город мимо беспорядочно движущихся толп народа, свернул на дорогу Фалмаут, и звуки ликования все еще долетали до Мар, пока, наконец, они не миновали освещенную больницу, и машину не поглотила черная тьма. Руфь Килли, конечно, ожидала, что Сэм запрется у себя в кабинете и напьется. И все же она была поражена и даже слегка напугана видом этого сидевшего за письменным столом человека с безумными глазами. Редкие рыжие волосы его были всклокочены. Рука, зажатой в ней бутылкой, дрожала. А голос был хриплым и странным, напоминающим Сэма из далекого прошлого. «Руфи!» — бормотал он, глядя на нее с вожделением. «Я жду тебя, Руфи!» Она прикрыла за собой дверь из матированного стекла. Лязганье машин было теперь не таким оглушительным, и она достаточно отчетливо слышала его голос. «Пойдем, пойдем, Руфи!» «Сэм, жду тебя, Руфи, жду тебя!» Он закрутил пробку, поднялся, споткнулся и, чтобы удержать равновесие, ухватился за стол. «Убил мою жену!» — пробормотал он. «Этот сукин сын, знаменитый доктор!» Шефер-пьяница спал с его женой у него под носом, а он даже не догадывался об этом, сукин сын. «Но ты понимаешь, Руфи, уж ты-то все понимаешь!» Он обнял Руфь за плечи, фактически повиснув на ней, и они вышли из кабинета, медленно прошли по коридору и, спустившись по деревянным ступенькам, оказались на пристани. Издалека доносились крики и автомобильные гудки. В окнах дома Гая Монфорда вспыхнул свет, а на холм забралась вереница сигналищих на ходу машин. «Куда мы идем, Сэм? Тебе же нельзя вести машину, Сэм!» «Куда идем, Руфи? Не строй из себя скромницу, Руфи. Как будто ты не знаешь. Тебе ли не знать?» Он громко рассмеялся, стиснул ее руку, забрался в машину и поставил рядом с собой на сиденье бутылку виски и начал напевать. «Да, сэр, она моя девочка». «Нет, сэр, я не это хотел сказать». Он все еще напевал, когда они свернули к востоку и поехали вдоль берега. Руфь судорожно уцепилась за дверную ручку. Она смотрела на лицо Сэма и видела, что он не просто пьян, он был какой-то чокнутый. Но она не понимала, что с ним произошло, и не знала, как к этому относиться. Через несколько минут они свернули на изрытую песчаную дорогу, и вскоре машина подкатила к маленькому коттеджу, прилепившемуся к берегу. «Сэм!»